Также обстоят дела и в Индии. Говорят, что там 300 миллионов ведантистов. Если бы из тысячи их хотя бы один действительно осознал суть этой религии, наш мир в 5 минут стал бы совсем другим. Все мы на самом деле атеисты, хотя и нападаем на тех, кто открыто признается в этом. Все мы ходим в потемках. Для нас религия не имеет никакого значения. Мы признаем ее умом, но служит она только предметом пустых разговоров. Один говорит о ней очень хорошо, другой плохо. И в этом, и только в этом и состоит наша религия.